Чего тут хитрого? Архивированное пространство. Мы с Чибисом крутнулись на стульях к нему. Как это? Ну как? Так же, как тексты в компьютере. Когда их много, загоняют в архив. Содержание остается прежнее, а объем в 100 раз меньше. Так же и с расстояниями. Ян покивал. Шарнир бывает порой лаконичен и мудр. Тот уточнил. Не порой, а всегда. Кстати, я забыл. Мне еще нужен вестибулярный стабилизатор Е22, а то скоро я начну спотыкаться и ронять подносы. Еще не легче. Сколько? Спросил Ян. В валюте или в рублях? Сколько? Прорычал Ян. 140 условных единиц. Рехнуться можно. Почему такая сумма? Штучная продукция. Лучше уж роняй подносы. Хорошо, ласково сказал шарнирчик. И стало ясно, что сумму на стабилизатор он получит очень скоро. Я спросил опять. Ян, а это вот архивированное пространство, оно связано с темпоральным полем, да? С его помощью можно будет добраться и до звезд? Когда-нибудь? Хм, когда-нибудь, усмехнулся Ян. Вот отработает прорва свою идею о межпространственных порталах. И тогда хоть на край Вселенной. Она же бескрайна, заметил Чибис. Вселенная-то. Крайность и бескрайность — понятия легко совместимые. Опять подал голос шарнирчик. Вот, поднял палец Ян. И не пытайте меня больше про это, сколько раз просил. А можно про другое? Вкратчиво сказал я. Ну? Кто такой Кнапс, владелец транспортных систем? Великий ВИП, простонал Ян, и я вспомнил Данилыча. Это не кто, а что? Это система. Что за система-то? Встрял Чибис. Вы тут вертитесь уже столько времени. Могли бы разобраться кое в чем. Кое в чем мы разобрались, но не в системе, въедливо сказал Чибис. Или она секретная? Ужас, до чего секретная. Поэтому и на вывеске. Ведь я рассказывал, есть клуб любителей аномальных явлений. Это люди, которые стараются устранять всякие нарушения во всеобщем информационном поле. Так называемые дисбалансы. Вон, Чибис любит это слово. Неа, не люблю. Любишь его произносить. В мире есть разные гадости, которые развиваются по законам природы. Против них не попрешь. А есть такие, которые возникают случайно. С ними есть возможность бороться. Иногда, если вовремя ликвидируешь такую пакостную случайность, можно избежать беды в крупных масштабах. Вот наши люди и стараются делать это. В меру своих сил. «Ян, какая ты зануда!» — сказал шарнирчик. «Дай я объясню. Кнапс — это название. Вот такое». Он пальцем написал в воздухе несколько букв, и они целую секунду светились, как неоновые трубки. КНАБС. Клуб наблюдателей за стабильностью. «За стабильностью всеобщего информационного поля», — вмешался Ян, «которое сокращенно именуется ВИП». «Великий ВИП», — вспомнил я опять и посмотрел на Чибиса. А он на меня. Потом оба на Яна. Чибис выговорил. «Ничего себе! Клуб!» А я спросил. «Ян, у тебя какое звание?» «Звание? Ты военкомат, что ли, вспомнил? Это все позади». Я упрямо сказал. «Нет, я про звание в Кнапсе. Есть же, наверное, разные должности. Ну и чины. Вот мы сегодня прочитали, что система связана с речными путями. Наверное, звания должны быть флотскими». Ян хмыкнул и помотал головой. «Ну, фантазеры. У нас абсолютно гражданская организация. И все там на одном уровне. Ну, если сравнивать с флотом, то все мы... Кнапс-капитаны. По-моему, звучит, а?» Чибис повозился на стуле. «Ну, как-то это не солидно». «Почему?» — слегка обиделся Ян. «Кнабе по-немецки мальчик. Получается, будто детская организация». Ян обрадовался. «А так оно и есть. Потому что с точки зрения взрослых здравомыслящих людей мы заняты детскими играми. К Какое-то торможение галактик, межпространственные порталы, ликвидация локальных возмущений в системе темпоральных полей, изменение направленности событийных векторов. Клуб любителей фантастики. Кстати, по этому ведомству он и числится у властей. Чибис поскреб в затылке и серьезно сказал. «Годится». А я спросил, пугаясь собственного нахальства. «Ян, а можно мы тогда будем считаться кнапс-юнгами?» Ян потер щетинку на впалых щеках и ответил с неожиданной серьезностью. «Кнапс-юнгами пусть будут Соня и Санчик, а вы будете кнапс-лейтенантами. Идет?» Все это было похоже на игру, но я смутился всерьез. «Но мы же еще ничего не сделали для кнапса». «Ну как не сделали? Шарнирчик, что они говорят? Чибис перебил стаю шпионских мух, а Клим, у него, по-моему, зреют в голове какие-то масштабные планы». Никакие планы у меня не зрели, но я не стал спорить, потому что очень хотелось считать себя кнапс-лейтенантом, а не гостем в кафе Арциулов. Щуплый Костик Железкин славился не только умением примагничивать железо и чугун, даже утюги. У него было подходящее прозвище — Железкин. И дело не только в его магнетизме.